Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы Ольга Эдуардовна? А вы кто? А, меня зовут Константин Александрович, это Восточный экспресс-банк, отдел взыскания. По поводу вашей просроченной задолженности за ним по кредитной фамилию карте свою Кросс. Назовите. Фамилию Фадин, у меня фамилия. Угу. 9 дней оплаты не производите. По какой причине, в чем проблема у вас? Не хочу вам платить. Почему не хотите вносить денежные средства? В договоре так прописано. Там не плевать на договор. Что вы можете не вносить? Ну как все? Вот так. Это нарушение закона Российской Федерации. Ага. Докажите. Как так? Что же вы? Не живете по законам Российской Федерации? Я не живу по вашим законам. Почему по нашим законам? Вы должны жить по закону Российской Федерации. Банк также действует на основании законодательства Российской Федерации. Ага. Банк ничего не нарушает, понимаете. Ага. В тот момент, когда вы договор заключали с банком 17 мая 2019 года, получали карту кредитную, вы на все согласились, поставив тем самым подпись. Я сейчас не против. Поэтому, как говорится, раз вы согласились на все обязательства, то есть только исполнять. Вам не буду. Твои обязательства. Ну, вы случае, меня не убедили. Как говорится, вам придется денежные средства вернуть, если добровольно вы. Жду принудительного взыскания. На сегодняшний день у вас сумма к оплате составляет 2400 рублей. Сумму вам необходимо сегодня или завтра внести. В какой день несете 2400? Не внесу. Ни сегодня, ни завтра. Почему? Не хочу. Не, ну это не ответ, понимаете. Не бывает. Мне плевать. Вот могу сказать, по практике такого не бывает. Ой, какая у вас там практика? Два варианта. Либо денег нету у гражданки Ольги Эдуард, поэтому она и не может уносить. И только такой вариант. Понимаете? Мне плевать, что вы думаете. Других вариантов нет. Ну, скорее всего, это 100% это факт. А если вы сегодня или завтра оплату не произведете, вы знаете, что будет? Какие у вас могут быть негативные последствия? Ведь банк имеет полное право, согласно 218 федеральному закону, направить информацию в бюро кредитной истории. Так вы уже обязаны это сделать. Что это означает? Кредитная история, да, это подается, но вы же совсем себе кредитную историю испортите. Ну что? Как будете в дальнейшем кредитоваться? У меня кредитная история испорчена навсегда. А так совсем будет отрицательная у вас. Не просто испорченная, будет отрицательная. Ну что? Все, будет путь вам закрыт в да Банке Российской Федерации. Как будете кредитоваться? Никак. По-моему, это логично. Вы говорите никак. А вдруг вам кредит срочно понадобится, не дай бог, кто-то из близких серьезной болезни заболеет. Я знаю, где взять деньги без кредита. На лечение. Вы считаете, что только кредитов все, да? Нет, я думаю, что вы не знаете. Ну, вы же ходите по банкам. Так я в банках беру специально, чтобы у меня больше было. И чтобы вам потом не отдавать денег. Да, как говорится, ну, да, понимаете, да, вот этот забери, если бы вы 2 миллиона, 5 миллионов взяли бы, это было бы другое. А тут сумма-то небольшая. Смешная сумма, понимаете. И вот сюда это... Граждане зарплату такую. Не жду. 3-5 раз получают больше, чем вы берете кредит. Угу. И что? Зачем? Смысл? Смысл чего? Ну, смысл того, что вот вы, как говорится, не хотите исполнять свои обязательства, я не вижу. Я очень рада. Итак, ну, банк готов на сегодняшний день пойти вам навстречу. О, вам отлично. Была прибавлена сумма 1000 рублей, которая была направлена на погашение вашего основного долга и исправление вашей репутации. Починишь этот стул? Готов убрать. Поэтому у вас меньше уже 1400 рублей сумма к оплате. Поставь его, наверное, в сарайчик, чтобы он не намок, если что. Да. Введите сумму 1400 рублей в течение 2 недель до завтра включительно и восстановитесь в график платежей. Нет. Что нет? Не внесу. Сообщаю, что в случае непогашения долга имеет полное право банк вам выставить требования в перспективе о досрочном возврате всей суммы задолженности в полном объеме согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы должны понимать, хорошо, что будет отправляться вам письмо с требованием о возврате долго, в полном объеме, да? Вы здесь еще? Алло, вы меня слушаете, да? Нет. Ну, где же вы такую сумму возьмете? Скажите, какую сумму? Большую. Вы не заметили, что я вас на вторую линию переключала, нет? Я слышал. Ну и? Случайно. И вы считаете, что я слышала, что вы мне сказали? Ну, во-первых, он сообщил, что банк требовал направить в письменном виде, это срочно. А, ну направляйте. Ознакомлюсь. Я вам говорю, где вы такую сумму возьмете? Вот у вас на сегодняшний день уже задолжено 17 218 рублей 7 копеек. Где я проигнорирую. Банку вернуть? Ну, проигнорирую, тем самым нарушите законы Российской Федерации. Ага, понимаете? Хорошо. А после этого... Банк уже имеет полное право по условиям договора обратиться к нотариусу за исполнительные надписи. У нас нет в договоре этого пункта. Получит. Я искала. У вас договор такого тоже, наверное, нет на руках. Как это нет? В каком есть? Договоре вы конкретно смотрели? Который от 18 февраля или который от 17 мая? От 17 мая. 17 мая нет в таком пункте по кредитной карте. А, и в другом нету такого пункта. Ну, просто обычно приказное производство будет вводить тогда. Ну, приказное производство я отменю, а по исполнительной надписи вы не имеете права, потому что это не предусмотрено условиями договора. Отмените, значит, дальше будет иск. Ну, все, отлично, а вот в порядке искового производства мы с вами сразимся в состязательном процессе. Да, откуда вы знаете, проиграю или не проиграю? Потому что в этом уверены на 100%. Кто? Банк. Банк? А как банк может быть в чем-то уверен, если у него такие сотрудники, как вы, работают? Почему вы так считаете? Как так? Вы думаете, как говорится... А я уверена, что я выиграю. И как говорится, это вы так считаете, как вы считаете, но вы не одна такая, как вы так вот сейчас отвечаете. Вот. А потом, когда уже решается вопрос в судебном порядке, почему-то граждане сразу же и диалог конструктивно начинает вести, да, и, как говорится, ну, посмотрим. Банк решает вопрос, и деньги у людей появляются. После того, когда суд уже встает на сторону, получается, банка. А я не говорила, что у меня денег нет. Суд для меня это самый приятный исход. Ну, общую сумму-то в любом случае вы вернете. Ну, все. Порядки искового производства. Госпошлина, исполнительский сбор. Еще и судебные издержки. Не-не-не, исполнительского сбора не будет. Я приставом в течение 5 дней заплачу, если вдруг проиграю. А, до этого не сесть. Понятно. В общем, тогда информацию до руководства по поводу вас мы заводим. Ага. Вот. А зачем вы о себе во множественном числе говорите? В смысле? Ну, мы доводим. Вы же сейчас один со мной разговариваете, я доведу. Ну, хорошо, я доведу лично. Ага. Ну, потому что мы, почему? Потому что ранее с вами разговаривали сотрудники. Вот я, в общем, и сообщил о том, что все сотрудники информацию доводят. Ну, тогда и говори, что все сотрудники, довожу. А не мы доводим, ну, мы хорошо. Доведем. Сейчас доводите, вы со мной один разговариваете, а не все сотрудники. Чтобы было вам более понятно, все сотрудники информацию доводят, и также информацию лично я доведу до руководства по поводу ваших ответов. Телефон у вас есть дополнительный? Да. Какой? Не скажу. Не скажете, потому что нет. Я понял, вас услышал. Потому что нет, дебилы кусок. Ага, пока-пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Ольга Эдуардовна, вы? А вы кто? Это Банк Восточный департамент взыскания, меня зовут Анна Сергеевна. Пропали вы. А, мы звоним вам по поводу вашего долга по кредитной карте. Фамилию вы 10 дней оплаты не производите. Гура Анна Сергеевна. Дура? Гура. Г. А. Первое Г. Гура. Ну и чё? Ну так могу я узнать причину, почему вы срок оплаты не производите? Не хочу вам платить. Не хотите? Почему у вас такое халатное отношение к вашим долгам? Долгам. Не заикайтесь, нормально всё. потому что я плевала на них. Я с вами разговариваю абсолютно спокойно. А я не сказала, что вы не спокойно разговариваете. Почему тогда, если вам вы говорите, что вы не хотите платить, тогда зачем вы пошли, взяли чужие деньги в отделение нашего банка, потратили их? Да. Ну? Надо было мне. Ну, если вам нужны были денежные средства, банк их вам предоставил. Да, все правильно. По договору вы обязались их возвращать в срок. А я наплевала на этот договор. Так по какой причине, по такой интересной, вы оплаты не производите? Я уже ответила. Вы забыли? К сожалению, нет, не забыла. Значит, на сегодняшний день требования банка у вас составляют 2600 рублей. Нет, мы все с вами разговор еще не закончили. 2600 рублей – это сумма вам нужно внести сегодня-завтра включительно. Оплата поступит от вас сегодня-завтра? Не поступит. Значит, хочу вас уведомить, что если вы оплату не произведете, ваша кредитная история будет ухудшена. Соответственно, не ваши родственники в дальнейшем не смогут кредитоваться на территории России в течение 10 лет. Вы понимаете, что вы своим халатным отношением подставляете не только себя, но и родственников? Мне плевать. Вам плевать? Потрясающе. Если такую сумму вы не можете внести, банк имеет право пойти вам на встречу и снизить требования, убрав авансовый платеж. В таком случае к оплате вы должны составить 1600 рублей. Такую сумму вы сможете внести? Нет, я не буду вам платить. Тоже, да, не будете вносить? А что у вас сейчас начисляются штрафные санкции, просто в дальнейшем вы будете переплачивать. Вы знаете, да, это? Да. Банк в любом случае найдет способ, как вернуть свои денежные средства. Возвращайте. Вы понимаете, да? Последнее, что могу для вас сделать, это предоставить вам третий день на оплату. До 23 числа включительно. В таком случае вы гарантируете мне оплату? Нет. Дополнительный номер для связи с вами имеется? Имеется. Продиктуйте мне его? Нет. Андрей. Продиктуйте. Значит, Ольга Эдуардовна, на сегодняшний день ставлю вам официальный отказ от погашения. Это полностью ваше решение. Я вам уведомила вас о всех негативных последствиях, и вы с ними согласились. Но имейте в виду, да, что банк в любом случае ожидает от вас оплаты в течение 3 дней. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Эдуардовна, наверное. А вы кто? Денис Александрович, Восточный банк, отдел взыскания. Фамилия? Белов. А, слушаю вас. Так правильно, вы Ольга Эдуардовна? Да. Хорошо, звоню вам по поводу вашей кредитной карты просто. Уже 8 дней вы находитесь на задолженности, а почему же платеж вы так и не внесли? И не внесу. По какой причине? Не хочу вам платить. Не хотите? Это на каком основании? На основании своего желания. А при чем здесь желание и обязательства? Я плевала на эти обязательства. Вы не можете так сделать? Как видите, делаю, и у меня это с успехом получается. Нет, вы только сейчас усугубляете ситуацию. В итоге-то вы все равно вернете деньги. Посмотрим. А что смотреть? Верну или не верну. Договор у вас подписан. Угу. И что? Что? Вы сказали «ну», а что дальше вы хотели сказать? Ничего. Значит, сегодня, в крайнем случае завтра, вам необходимо оплату совершить до конца дня. Сумма к оплате у вас будет составлять 2600 рублей. Каким способом будете оплату совершать? Платить не буду. У вас нет законного основания. Угу. И что? Что значит и что? Оплатить все равно. Вы гражданин Российской Федерации. Вы обязаны соблюдать законодательство. Угу. И что? Поэтому требования от банка сейчас вам необходимо выполнить. Из-за вашего нарушения по договору 3600 рублей завтра вас к оплате. Также информацию будем отправлять в бюро кредитных историй. Дальнейшее кредитование на протяжении 10 лет вам будет недоступно. Uh-huh. Оплату также не совершить. Uh-huh. Избежание последствий, поэтому нужно вам завтра оплату совершить. Так будете завтра вносить оплату? Нет. Понятно. Единственное, что я могу пойти на встречу, уменьшить платеж 1600 рублей, главное платить, чтобы вернуться в график погашения. Эту сумму завтра вносите? Нет. 1600 рублей. Понятно. Значит, в перспективе ваш договор может быть передан уже в коллекторское агентство. У вас очень много уже нарушений по вашему договору. Однажды вы были на задолженности даже 27 дней. Далее вы будете работать уже в стороне организации, ну и за счет этого платить большую сумму. Я вам сообщу, Ольга Эдуардовна, вы в любом случае вернете денежные средства. Угу. Просто сейчас мы хотели бы с вами решить этот вопрос и в добровольном порядке, и чтобы вы не усугубляли эту ситуацию. Максимальный срок для оплаты вам предлагаю послезавтра. В течение 3 дней оплату совершать, а именно послезавтра. Я фиксирую ваш отказ о всех последствиях. Я вам сообщил дополнительные номера для связи. У вас какие еще есть? Для вас никаких. Хорошо. Тогда перезвоним вам позже, когда решите все-таки оплатить. Угу. На следующей неделе. До свидания. Пока. До свидания. Пока-пока.